Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Вавилон – мать ложных религий». В нашем изучении Божьих судов чаш, которые поразят землю в периоде тяжкого времени, мы подошли к седьмой чаше его гнева. Это включает его суд над городом Вавилоном. Этот город будет находиться на Среднем Востоке в периоде тяжкого времени. В книге Откровения 17 и 18 главах Бог дает апостолу Иоанну расширенное откровение этого суда, представляя Вавилон в образе пьяной блудницы, которая предлагает всем чашу ее отвратительного идолопоклонства. Откровение 17 глава с 3 по 5 стих. «И повел меня в духе в пустыне, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Разврат в Библии неоднократно употребляется как выражение для определения идолопоклонства, удаление людей от живого Бога для поклонения ложным богам. Все религии, противоречивые Священному Писанию, являются мерзостями, находящимися в Вавилонской чаше. Вавилон, сказано, является матерью этих религий. Вавилон в Священном Писании всегда является городом, по происхождению расположенным в Средней Месопотамии на реке Ефрате, представленной в действительности или в изображении, как здесь в книге Откровения. Там впервые люди организовались вместе в открытом неповиновении повелению Божию наполнять землю, и там они решили построить башню, посвященную для поклонения небесным телам. Поворот от истинного Бога и провознесение человека были двумя шагами, которые склонили людей того времени создать ложных богов. Бытие, 11 глава. Из этого безнравственного источника, как от матери, произошли древние идолопоклонства, великие языческие системы, существующие в наше времени, и всякие другие религии, противоречивые Священному Писанию. Дух Святой в Откровении 17 главе собирает все ложные религии, находятся ли они в так называемых христианских странах или в языческих странах, в одну корзину и указывает на Вавилон как мать всех их. Книга Откровения 17 и 18 главы открывает, что город Вавилон будет великим городом мира периода тяжкого времени. Шесть раз в книге Откровения упоминается о городе как Вавилоне Великом или Великом городе Вавилоне. Откровение 17 глава 18 стих говорит: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». В периоде тяжкого времени Вавилон будет всемирным религиозным центром, где будут процветать всякого рода ложные религии. В то самое место, где идолопоклонство имело свое рождение, будет местом, где оно достигнет своего конца и где оно будет окончательно осуждено и уничтожено. Откровение 17 глава 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Вероотступничество будет обладать властью в те дни и будет повелевать, чтобы постоянно проливалась кровь святых. Оно будет наслаждаться смертью мучеников до точки опьянения, непристойного духовного оцепенения. Откровение 17 глава 7 по 8 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего его, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся все живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видят, что зверь был, и нет его, и явится». Семиглавый десятирогий зверь впервые появился в книге Откровения, 13 главе. Здесь мы делаем заключение, потому что зверь носит блудницу, что сначала зверь разрешит все идолопоклонство, которое представляет жена. Период тяжкого времени будет периодом сильного вероотступничества. Откровение 13 глава говорит нам, что зверь с семью головами, он царь, который претендует, что он Христос. Поэтому в подражании Христу он будет убит и опять оживет. В промежутке между его убийством и восстановлением жизни он находится в бездне. Бездна – жительство бесов в преисподней. Это происходит во время, что происходит во время посещения зверя, этого темного жилища нам не открыто. Сатана полностью управляет этим человеком и находит его готовым быть одержимым величайшей бесовской силой для его карьеры как Христа. Сатана будет прибегать своим крайним уловкам, чтобы удержать свое руководство миром. Во время этого видения в Откровении 17 главе зверь был перед его убийством, и нет его, потому что он в бездне и явится из бездны. Откровение 13 и 17 главы упоминает удивление жителей земли, когда зверь явится живым. Откровение 17 глава с 9 по 11 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый, из числа семи, и пойдет в погибель. Семь голов зверя, что носят жену, представляет семь гор, то есть семь царей. Здесь мы имеем немножко истории периода тяжкого времени. Во время этого видения пять из этих царей исчезли с сцены земли. Один еще управляет, а другой еще придет. Зверь принадлежит категории семи, но он так определенно отличается от других после возвращения из бездны, что он считается восьмым царем. Откровение 17 глава с 12 по 14 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силы и власть свою царю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, и он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». 10 рогов прообразно изображает 10 царей, составляющих конфедерацию, которая будет помогать зверю в последнее время периода тяжкого времени. Они будут участвовать зверем в Армагеддоне, и их поражение предсказано. Грядущая победа Господа Иисуса Христа оживляет пророчество в этом отношении. Сражение предсказано более подробно в 19 главе книги Откровения. Откровение 17 глава 15 стих. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Влияние блудницы всемирное. Вавилон представляет не только ложные религии, но все такие ложные системы во всем мире. Три раза сказано, что она обольщает все народы. Вавилон – город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откровение 14 глава 8 стих, 18 глава 3 стих и 23. И на нее возложена вина за смерть всех мучеников. Откровение 18 глава 24 стих. Обвинение, которое требует всемирного объяснения. Откровение 17 глава 16 по 18 стих. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожжут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Зверь, который выйдет из бездны, будет утверждать, что он Бог. Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Зверь представит самого себя миру как Бога. Он не будет допускать поклонения никакому другому Богу. Он издаст декрет, чтобы были упразднены все другие религии и уничтожены были все их следы. Вот толкование символизма в Откровении, 17 главе, 16 стихе. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии восстанут и возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожжут ее в огне». Бог употребляет этих людей как свой инструмент суда над Вавилоном. Все ложные религии, которыми увлекались человеческая раса, начиная с Вавилонской башни, в конечном итоге окончатся в поклонении зверю, одержимого сатаной, человеку, который является сатанинским образом обольщения. Какие темные, ужасные дни предстоят миру, который отвергает небесного Бога, и какая безопасность и радость ожидает всякого, кто доверится Христу как своему личному Спасителю. Господь Иисус Христос восхитит верующих из мира при тем, как Он начнет свои суды в периоде тяжкого времени. Аминь.